Инспирия. Нависса Аллен. Поцелуй с тенью. Предупреждение. Поцелуй с тенью. Это мрачный ромком с тяжелой тематикой. Заранее осведомляем читателя, что в романе содержатся откровенные диалоги и сцены сексуального характера, в том числе анальные игры. Сцены употребления алкоголя. Упоминания, без описаний, изнасилования. Насилие над детьми, воспоминания. Медицинские описания. Кровавые и пугающие сцены в обстановке больницы. Обсуждение ментального здоровья. Упоминания серийных убийц и их преступлений. Эпизодические упоминания стрельбы в общественных местах. Преследование. Вторжение в частную жизнь. Вторжение в жилище. Скрытые камеры. Хакерство. Кража. Ненамеренный каннибализм. Воспоминания. Смерть. Автокатастрофы. Воспоминания. Описание мучительной смерти. Воспоминания. Смерть родителя. Игры с дыханием. Игры с ножами. Игры с оружием. Сексуализация страха. Сексуализация инстинктов. Игры с масками. Согласованное, неоднозначное согласие.